Что ты хочешь, чтобы мы сделали?» Мы с Умберто и Мэттом на неделю задвинули Карли в дальний угол. И я начинаю ощущать вину. Она одна из лучших наших друзей, и думаю, мы должны помочь ей. Но посмотрим правде в глаза. Есть миллиард вещей, которыми мы занялись бы в свободное от занятий время с большей охотой. Карли настойчива и в итоге припирает нас к стенке, заставляя встретиться в аудитории после уроков. «Окей, слушайте меня». Тон у Карли жутко деловой, и мы устраиваемся поудобнее. «Нам нужны еще актеры на кое-какие ключевые роли, так что я надеюсь, что кто-то из вас вызовется добровольцем». Мы с Мэттом и Умберто в задней части помещения слушаем вполуха, по очереди играя в новую игру на телефоне Мэтта, о которой я могу сказать следующее. «Перевернуть блинчик не должно быть так трудно». «Мне очень нравятся те части, для которых мы уже набрали актеров», продолжает Карли. «Но мы не можем ставить пьесу о борьбе нашей страны за независимость без Поля Ривира». «Поль Ривир был стукачом», заявляет Дарси. Умберто резко вскидывает голову. «Я буду Полем Ривиром». Поль Ривир, 1735-1818. Герой американской революции, который ночью накануне двух крупных сражений проскакал по позициям повстанцев с криком «Британцы идут», предупреждая о наступлении английских войск. За все то время, что я знаком с Умберто, я ни единого разу не слышал, чтобы он выражал желание актерствовать. Но мысль о язвительном, мультирасовом Поле Ривире в инвалидной коляске вызывает у меня широченную улыбку. «По рукам», — говорит Карли. «Теперь мне нужен кто-то на роль Сибиль Лудингтон». «Что такое Сибиль Лудингтон?» — спрашивает Дарси. «Это хоть парень или девушка?» Карли оживляется, делясь с нами информацией о женщинах, героинях войны, которую она раздобыла. «Скачка Сибиль Лудингтон была в 2 с лишним раза длиннее, чем у Поля Ривира. Плюс она ехала ночью и одна, а ей было всего 16». Дарси поднимает руку. «Я буду Сибиль Лудингтон. Похоже, она была клевая». Мэтт притворяется, что тянется за мобильником, а сам пихает меня локтем. «Спорим на доллар, что к концу этой истории с пьесой Дарси и Умберто начнут встречаться». Мне не ясно, флиртуют ли Умберто и Дарси друг с другом или просто прикалываются. «Что если у всех моих друзей скоро появятся девушки, а я со своим единственным поцелуем с Карли останусь у разбитого корыта? И что куда важнее, стоит ли мне принимать пари Мэтта?» Обо всем этом я размышляю, пока Карли продолжает распределять роли. «Сама я отождествляю себя с Абигейл Адамс», — говорит она. «Так что с радостью сыграю ее, если никто больше не хочет». Карли оглядывается, проверяя, хочет ли кто-то. Нет, никто. Джон Адамс сыграл ключевую роль в революции. Кто хочет сыграть его? Джон Адамс, 1735-1826. Главнокомандующий, соавтор Декларации независимости, второй президент США. «Дерек!» — кричит Мэтт. «Что?» — откликаюсь я. «Он всю неделю об этом говорит», — продолжает Мэтт. «Да неправда!» Я оглядываю Мэтта. Эту ухмылку у него на лице я уже миллион раз видел. Он делает это, чтобы я завелся, а он потом мог посмеяться над тем, как я психую. Но я не собирался доставлять ему удовольствие. «Я буду счастлив сыграть Джона Адамса», — заявляю я. «Он был великим мужиком». Молюсь о том, чтобы никто в группе не спрашивал меня о подробностях, потому что об Адамсе я знаю лишь пару основных фактов. «Ты точно этого хочешь?» — спрашивает Карли. «Терпеть не могу, когда кто-то участвует по принуждению». Говорю Карли, что буду рад присоединиться, и лучше ей не знать, что я принял вызов Мэтта лишь для того, чтобы заткнуть ему рот.